Скажу Мадлен, чтобы она приготовила вам что-нибудь. Зрелая женщина и молодой жеребец. Теннис для муженька и уроки другого рода для хозяйки дома? Оригинальным это не назовешь. Но люди так редко бывают оригинальными, когда грешат. Я спросил, есть какие-нибудь предположения насчет того, где может быть миссис Р. Тот? Нет, сказал он, морщась. Прямо загадка какая-то. Я хочу сказать, куда она могла поехать, ведь она боится и все такое. Она когда-нибудь говорила с вами о своих страхах? Нет, никогда. Но если много времени проводишь у кого-то в семье, то обязательно что-то слышишь. Он посмотрел в сторону дома. Хотите пиво или еще чего-нибудь? Нет, благодарю. Мне пора возвращаться. Жаль, сказал он, но весь его вид выражал облегчение. Похоже, вы в очень неплохой форме. Тренируетесь как-нибудь? Бегаю немножко. Сколько? От 10 до 16 километров в неделю. С этим надо поосторожнее. Бег дает сверхвысокие ударные нагрузки. Ваш учетверенный вес при каждом шаге. Плохо для суставов. И для позвоночника тоже. Теперь у меня есть лыжно-кроссовый тренажер. Отлично. Это максимальная аэробика. Если будете чередовать его с гантелями для удлинения мышц, то принесете себе максимальную пользу. Спасибо за совет. Без проблем. Если захотите поработать индивидуально с тренером, звякните мне. У меня нет с собой визитки, но вы всегда сможете найти меня через мистера и миссис... Через мистера Р. Он покачал головой. Фу, как глупо с моей стороны. Нет, я надеюсь, что они найдут ее. Она такая приятная дама. Я вернулся к Севилю и постоял несколько минут, глядя на океан. Серфингиста не было видно, но пеликаны возвратились и, пикируя, охотились на рыбу. Чайки и крачки следовали неотступно за ними, подхватывая остатки. По линии горизонта плыла пара длинных серых сигар. Это нефтяные танкеры шли своим курсом вдоль побережья на север. Интересно было бы пожить какое-то время в море, на корабле, чтобы постоянно помнить о ничтожности и бесконечности. Я не успел развить эту мысль дальше, потому что услышал шум мотора и веселые возгласы, которые завершились воплем: «Эй, мистер лендлорд!» Рядом со мной остановился белый гольф с опущенным верхом. За рулем сидела блондинка с пляжа с дымящейся сигаретой в руке. Рядом с ней расположилась рыжеволосая, которая ела из коробки фидл-фэдл и держала открытый пакет с воздушной кукурузой. Обе девушки надели просвечивающие белые рубашки поверх купальных костюмов, но не застегнули их. Пес Берни сидел на заднем сиденье, вывалив язык и часто дыша. Похоже, его укачало в машине. «Привет», — сказала рыжая. «Ваша машина старая, но в большом порядке. У папы была точно такая». Я усмехнулся при мысли, что Севиль кто-то уже считает старинной машиной. Ей 10 лет. В день, когда я купил ее, эти девицы, вероятно, ходили в 3-й класс. «Наверное, держите ее в гараже?» «Угу. Она у вас ухоженная». «Спасибо. А вы правда связаны с хозяином участка? Потому что мы с Трейси ищем что-нибудь поближе к пляжу. Сейчас мы живем по ту сторону шоссе Pacific Coast в Лас-Флорес. И пляж там не фонтан, очень мокрый и сплошные камни». Мы могли бы работать, помогать по хозяйству, сидеть с детьми и всякое такое, так сказать, на обмен. Тот сказал, что поможет, но мы решили, что можем и сами поговорить. Должен вас разочаровать. Я действительно знаком с хозяином участка, где живет тот, но не занимаюсь бизнесом с недвижимостью. Лицо блондинки непостижимым образом стало безобразным, не потеряв своей красоты. Вот дерьмо. Я говорила тебе, Мар, что все это лажа. Рыжая сморщила нос и надулась. Я спросил, а в чем, собственно, дело? В Тоде, ответила рыжая. Он нас здорово наколол. Каким образом? Он сказал, что вы большой делец по недвижимости, и если мы будем к нему хорошо относиться, то он поговорит с вами насчет того, чтобы подыскать для нас что-нибудь здесь, на Броде. Мы тут раньше жили, помогали по хозяйству Дэйву Дюмасу и его жене, когда они прошлым летом снимали здесь дом. Так что люди думают, что мы все еще тут живем и не прогоняют нас отсюда. Но нам охота жить все время прямо здесь или хотя бы где по суше. Вы имеете в виду Дэйва Дюмаса, баскетболиста? Ну да, мистера Длинного. Девушки переглянулись и захихикали. «Мы присматривали за его детьми», — сказала блондинка. «За очень крупными детьми, очень крупного парня». Она опять засмеялась, но потом вдруг посерьезнела. «Нам правда охота вернуться сюда, на Брод, потому что пляж здесь просто конфетка. Да и концерты в Транкос-кафе раскочегариваются. На прошлой неделе приезжал, например, Эдди Ван Хален. «Мы готовы отрабатывать», — повторила рыжая. «Тот сказал, что может сделать нам обмен». «Шестерка, слабак несчастный», — высказалась блондинка. «Пусть катится подальше». Она газанула, и пес дернулся от испуга. «А что он вообще хотел от вас?» — спросил я. «Ну, в общем, чтобы мы вели себя так, будто считаем его большим бабником. Чтобы дали себя полапать у вас на глазах». Блондинка повернулась к рыжеволосой подруге. «Я говорила тебе, Мар, не надо было с Тодом связываться». «Что, в действительности Тод совсем не такой?» Подруги опять захихикали. Рыжеволосая вынула из пакета комок воздушной кукурузы и дала псу. «Он это любит?» — проворковала она. «Берни у нас сластена. Ешь на здоровье, Берни». Я обошел машину кругом и потрепал пса по спине. Шерсть у него была свалявшаяся от соли и грязи. Когда я стал чесать ему шею, он заскулил от удовольствия.